Крыть было нечем, поэтому егерь лишь развел руками, совсем не к месту добавив, хотя пауки мне всегда нравились. Тем временем все собранные вещи были вынуты из сумок и рюкзаков и разложены для осмотра. После того, как колдуны по очереди подержали в руках и чуть не обнюхали каждую вещицу, они пришли к общему выводу, что ничего стоящего среди находок нет. По крайней мере, на первый взгляд, потому как кое-что все-таки вызвало определенный интерес. Во-первых, шкурки каких-то животных, плохо выделанные в свое время и не прошедшие должную обработку. За два века шкуры с толстым серым мехом сначала прогнили, затем ссохлись и почти полностью превратились в труху. Но когда остатки кое-как разложили на ровном месте и расправили, то по поводу их происхождения опять возникла масса споров. Голов и лап на шкурах не было, и многочисленные порезы свидетельствовали, что снимали их в спешке, поэтому животных никто не смог идентифицировать. Предположить можно было лишь рост, по грудь взрослому человеку, да способ передвижения, на четырех лапах. Получалось, что 200 лет назад 17 человек проникли в недра, отыскали там шлем-артефакты и вдобавок наткнулись на стаю животных, коих безжалостно вырезали. Возможно, мясо употребили в пищу, а шкуры решили сохранить на память. Следовательно, в недрах все-таки существуют живые создания. По крайней мере, существовали раньше. Хотя и возможно, что в пещеры пробрался выводок гигантских лемуров и образовал в полной темноте небольшую колонию. Оставалось лишь окончательно определить принадлежность шкурок к уже известным животным. А во-вторых, немалый ажиотаж, особенно у колдунов, вызвала маленькая каменная дощечка, размерами 5 на 20 сантиметров. Поначалу ее вообще чуть не выбросили, но по краям в дощечке были проделаны дырочки, через которые была продета полуистлевшая веревка, словно для того, чтобы закрепить на голове. Инженер первым покрутил дощечку в руках, приложил к глазам и стал пояснять удивленно взирающему на него Кремону. «Мне кажется, этот материал очень похож на тот, из которого сделаны твои дуросовые очки». Невменяемый тут уже вскинулся и после получасовых проб и экспериментов с уверенностью заявил. «Действительно, сквозь эту каменную пластинку видны дуросовые наплывы. Система магического воздействия, конечно, сильно отличается, и глубина просмотра не такая большая, однако это явный аналог моих очков, причем сделанный грубо, кустарно, чуть ли не топором. Но зато теперь совершенно ясно, такое вещество существует в природе. Интересно, это тоже один их трофеев погибшей команды или их личная собственность?» – спросил инженер. Осторожно попробовали примерить странную пластину на голову, длины веревки явно не хватало, из чего последовал вывод. Пластинка не что иное, как трофей, найденный в недрах. Кремон печально подвел итоги осмотра. Если бы эти 17 человек выбрались наружу, они могли бы сообщить миру нечто крайне важное. Мне кажется, что за 200 лет, прошедших после их сообщения, глобальный поиск бы усилился в сотни, тысячи раз, и тайны недр были бы разгаданы. Но им не повезло. А может, они и оказались слишком самонадеянными на окончательном этапе своего пути. Ведь вначале им сопутствовала невероятная удача. И внутрь попали, и шлем нашли, и охоту знатную устроили. Хотя, может, с охотой они и поторопились. Ну ладно, собираем вещи и двигаемся к месту основного пролома. На широкой, освоенной тропе пришлось разделиться. Большая часть отряда, тяжело нагруженная трофеями, отправилась к выходу. Впоследствии часть из них должна была помочь с доставкой тела Шурпана на белый свет. Возле себя Кремон оставил лишь Мирту и Эльмитоланов и бодро зашагал к новой цели. В расщелине, которую официально стали именовать номер один, работы тоже шли полным ходом. По предварительным оценкам, к успешному и скоростному проходу стены все будет готово уже через неделю. Кремон тут же поспешил обрадовать строителей, что отдыхать им не придется. Есть несколько новых объектов. И самый перспективный среди них – пещера Шурпана. Лекция о ядовитом монстре была выслушана с должным вниманием и осознанием важности повышения мер безопасности. Ведь если отыскался один монстр, то вполне возможно, что отыщется и другой. В этом случае безрассудные атаки на желтое облако строго воспрещались, а численность колдунов на рабочих объектах подразумевалось повысить как минимум вдвое. Невменяемый пообещал принять эти превентивные меры уже в ближайшие дни. По его расчетам, принцесса с герцогом Каррангарским, увидев собственными глазами доставленного Шурпана, долго раскачиваться не станут, моментально отправят кого, сколько и куда надо. Затем прибывшие плотно пообедали и отправились обследовать близлежащие расщелины, пещеры, грот и прочие доступные полости. Провозившись до поздней ночи, Кремон вновь совершенно забыл съесть перед сном волшебный плод. Укладываясь спать на жестком ложе, он укорил свою телохранительницу. Мирта могла бы и напомнить на ужине о волшебных фруктах. Баронетта Шиловски тоже устраивалась рядом, блаженно вытянув натруженные ноги. «Ох, неужели можно выспаться? Ты бы знал, как у меня голова после обеда разболелась, обо всем забыла. Предлагал ведь в Селии остаться. Да так-то я здорова», — насторожилась Мирта. «Наверное, просто вдохнула в пещере ядовитого газа». «А, тогда конечно». Заметив, что Кремон иронично улыбается, красавица нахмурилась, тяжело вздохнула, а затем капризно попросила: «Сыграй что-нибудь расслабляющее». Мирта уже давно старалась ночью ложиться рядом со своим командиром, с жаром утверждая, что музыка, издаваемая орденом, всегда действует на нее благотворно. И действительно, сразу же после нескольких тихих скрипичных аккордов засыпала, а за ней Кремон проваливался в сон, лениво размышляя о том, что, возможно, орден не просто детская игрушка, а инструмент для исполнения колыбельной песенки, только без слов. Глава 40. Последние приготовления. Еще двое суток потратили на тотальное обследование и повторный осмотр пространств за стеной. Невменяемый опять постарался проделать отделенным сознанием тот же путь, что и прежде. Но в этот раз ни одного светлого пятнышка так и не мелькнуло в пределах видимости. Это слегка разочаровало Кремона, зато еще больше окрепла его уверенность в наличии огромных пустот в пределах технической досягаемости. Возвращались в столицу форсированным маршем, только дали небольшой крюк в сторону и сделали двухчасовую остановку под крышей строящегося здания на берегу озера. Как и предсказал инженер-колдун, Шурпану в скором времени тоже предстояло стать одним из знаменитейших экспонатов Натуралисы. Правда, домик не шел ни в какое сравнение с соседствующими с ним гигантскими хоромами для невидимого сторожа, но и в него уже тянулась очередь из сотен любопытствующих паломников. А ведь пока на каррангарского монстра разрешали только взглянуть лишь издалека, с небольшого балкончика, по которому люди шли не останавливаясь. Но даже немалая плата за такой короткий осмотр не отпугивала желающих. Пустив коней вскачь по направлению к Сали, Кремон не удержался от комментария: «Мне кажется, в скором времени Спегата станет самым богатым королевством только благодаря туризму». Мирта во всеуслышание выразила недовольство: «Ты можешь смело требовать свою долю от сбора с посетителей, и тогда без проблем будешь съедать каждый день хоть десяток самых экзотических фруктов. Все, что находится здесь, по праву принадлежит только нашему королевству», — решил заступиться за свою державу помощник герцога, и, смутившись, добавил: «Да и сколько там этих сборов, как раз окупится строительство помещений». Селия встретила исследователей оживленным круговоротом людской толпы, криком разносчиков горячей пищи и прохладительных напитков. Могло показаться, что столица готовилась к очередной грандиозной ярмарке, что в первую очередь удивило местных старожилов, которые с детства знали о своем городе почти все. «Что же творится?» – недоумевал инженер. «Это время всегда считалось самым сонным и спокойным», – напомнил егерь-ветеран. «Ежегодное путешествие королевы почти опустошало столицу, а теперь, может, ее величество неожиданно вернулось?» – обеспокоился Аллан. «Не похоже», – возразил проводник, с недовольством уворачивая своего коня от встречной кареты. «Да вы присмотритесь лучше к одеждам. Здесь почти нет наших, местных, сплошь приезжие». Баронетта Шиловски с иронией бросила вопрос помощнику герцога: «И ты говоришь, хватит только на строительство двух зданий, каждому?» С шуточной угрозой нахмурился невменяемый, показывая, что он готов и обязательно будет бороться за свою долю вознаграждений. Аллан лишь пожал плечами и отмежевался от обсуждения данного вопроса восклицанием: «Не мне решать». На внутренней территории дворца царило привычное спокойствие, и только Аздежон Лазан огласил огромную площадь радостным криком: «Приветствую наших доблестных героев!» Он бросился к баронетте Шиловски и помог сойти на брусчатку, а потом обнял, уже совершенно ни от кого не таясь: «Соскучился. А ты? А мне некогда было». Она кивнула в сторону Кремона: «Разве с таким командиром хоть на минутку присядешь?» «Верно». Брик протянул руку невменяемому, но тут же отстранился и стал внимательно рассматривать. «Что-то не так?» – забеспокоился тот. «Одежда порвана, или что? Просто присматриваюсь. Вдруг у тебя из-за пазухи или из кармана вылезет еще что-нибудь незнакомое науке?» «Все шутишь». «Какие шутки?» Ее высочество в панике подсчитывает ордена в сокровищнице и опасается, что их не хватит для твоей богатырской груди. Ведутся переговоры с соседними государствами о взаимопомощи в этом вопросе. Вот еще, отмахнулся командир отряда, в этом нет ни малейшей моей заслуги. Без меня был бы тот же результат, конечно, протянула Мирта, но по ее взгляду было видно, что она придерживается совершенно другого мнения. Пока они поднимались по широким ступенькам, Аздежон предупредил: «Наследная принцесса хотела бы увидеться с тобой сразу, как только ты приедешь. Извини, но в таком виде. Мы ведь не мылись целую неделю. Действительно, запах от вас как от пещерных медведей. Полчаса вам хватит, постараемся», — пообещал невменяемый и прибавил ходу. В апартаментах его встретили остальные земляки. Они сидели за столом и сосредоточенно вчитывались в листки бумаги, на которых, как они Гуджи пояснили, были выписки, присланные из Каменной Радуги. Прибывшего командира на радостях несколько раз ткнули кулаками в ребра и наградили ощутимыми похлопываниями по спине. Причем ни такос однорукий, ни бабу Берки даже не прихрамывали, сходу похваставшись, что их за 2-3 дня собственноручно поставила на ноги принцесса, используя для этого воду из источника. Да и остальные раненые давно приступили к интенсивным многочасовым тренировкам. «В следующий раз тебе так просто с нами не справиться», — многообещающе пригрозил полковник, стоя в дверях ванной комнаты. «Но хоть в двух словах расскажите о вашей вылазке». «Ну, если в двух словах, то вернулись целыми, а остальное вам Мирта расскажет, пока я буду у принцессы». Вместо обещанного получаса Кремон уложился в 15 минут. Он сделал это сознательно, надеясь, что баронетта Шиловски никак не управится за это время. Так и оказалось, но уйти в одиночестве ему все равно не удалось. Соскучившиеся по работе Бабу и Алехандро отправились с ним, а Такос однорукий остался дожидаться из уст телохранительницы обещанного рассказа, не догадываясь, что именно на него теперь посыплются все несправедливые упреки в том, что ее не дождались. Беседа с наследницей престола состоялась с глазу на глаз в одном из уютных будуаров, в который не проникало ни звука дворцовой суеты. Причем вопросы совершенно не касались только что проведенной инспекции. «Об этом поговоришь с герцогом», — отмахнулась Элиза. «У меня к тебе несколько иной разговор». Тон у нее был обычно деловой, поэтому визитер настроился весьма благодушно. «Ты еще не забыл, как допытывался у моей матери обо всех причинах для великого похода?» «Конечно, помню, и она мне назвала их более чем достаточно, хотя, может быть, и не все. Ушлый какой, мы до сих пор удивляемся твоей проницательности». «Ничего особенного, просто логические размышления. Тем не менее ты был прав, мать не все тебе рассказала, но теперь время для этого пришло. Сегодня я получила разрешение открыть тебе последнюю причину, но сразу хочу предупредить, об этом никто не должен узнать». «Невероятное доверие», — чистосердечно удивился Кремон. «На данный момент я и так знаю столько же, сколько и ты. К чему бы это? Самое главное, ты посторонний человек, из другого королевства, и никаким образом не мог быть замешан в некоторых событиях, которые произошли несколько месяцев назад. А дело настолько щепетильное и таинственное, что подозрение может пасть на людей, которые находятся непосредственно в нашем окружении. Ты меня пугаешь. Что же это за дело?» «О самом событии и о его последствиях ты наверняка осведомлен очень хорошо. Речь идет о том камнепаде, под которым погиб мой жених, молодой граф Паперри, и большая часть моей свиты. Насколько я понял, в этом несчастном случае ты спаслась почти чудом». «Невероятным чудом», — подтвердила наследница престола. «Ну и благодаря молниеносной реакции Валдека, моего телохранителя. И теперь я открываю тебе саму тайну. Несчастного случая не было, имело место преднамеренное и тщательно спланированное убийство». Некоторое время невменяемый смотрел Лизе прямо в глаза, но весь ее вид выражал лишь печальную уверенность. «Почему ты так решила?» «Это не мое личное мнение, а итоги скрупулезной работы нескольких независимых следователей. Они полностью доказали, что первые камни лавины были сдвинуты специально, а потом злоумышленники замели свои следы на снежных участках и скрылись в подземных лабиринтах. Конечно, это меняет дело. А есть улики против конкретного виновника? В том-то и дело, что ни его, ни конкретных исполнителей отыскать или хотя бы вычислить мы до сих пор так и не смогли, и продолжаем хранить выводы экспертов в глубокой тайне. Об этом помимо нас с матерью знают только 4 человека. Аздежон Лазан, герцог Рейне, архивариус, они не знают. Даже так, весьма серьезно. Кремон озадаченно почесал висок. «Представляю, какие меры безопасности вы принимаете. Вряд ли тебе это под силу. Мы совершенно измучились из-за постоянного ожидания удара в спину. Но ведь за эти месяцы тебя никто не пытался убить, нет. Но зато очень старались убить тебя, что озадачило нас еще больше. Целую минуту невменяемый усиленно размышлял, а потом сплел пальцы в замок и в сомнении, медленно стал выдвигать свою гипотезу. Мне видится одна взаимосвязь. Может, она на первый взгляд и несуразна, но... Посмотри, из-за лавины погиб граф Папери, твой жених. То, что ты спаслась случайно, могло быть спланировано заранее. Тогда получается, что покушались конкретно на человека, очень близкого к тебе в интимном плане. А буквально с первых же дней моего здесь пребывания у злоумышленника тоже могло сложиться впечатление, что мы быстро и пылко сошлись во взаимных симпатиях. По тебе не видно. Не сдержалась принцесса, на что молодой колдун ответил совершенно отсутствующим тоном. По тебе тоже. А затем продолжил, как ни в чем не бывало. Следовательно, надо проверить всех, кто имел надежду на скорую близость с тобой. Именно ему больше всех не понравилась наша взаимная симпатия, и именно он имел все мотивы устранить твоего жениха со своего пути. Есть такой человек в твоем окружении? Даже не знаю. Элиза выглядела растерянной. Вроде я всех держала на порядочной дистанции. Кремон не смог сдержаться от едкого замечания. Понимаю, но их было так много, что за всеми и не уследишь. Как ни странно, принцесса отнеслась к этому с иронией. Не ревнуй, много их не было. В самый раз для скромной, одинокой девушки. Да. От такого бесстыдного заявления невменяемый возмущенно тряхнул головой и продолжил с явным усилием. Но взаимосвязь есть, и мотивы более чем очевидны. Согласна, может быть, хотя такую версию мы тоже рассмотрели, и без твоей подсказки. И все-таки мы с матерью уверены, покушение было на меня, хотя бы по той причине, что раньше мой жених чуть ли не каждую неделю ездил в замок мерцающих бликов без меня, и, чтобы свести счеты именно с ним, не обязательно было рисковать мной. А значит, цель очевидна. Вот тут мы задумались и пришли к выводу, что люди из нашего окружения могли ликвидировать меня сотней других способов. Хотя эта мысль ни в коем случае не сняла с них всех подозрений, но, скорее всего, в этом преступлении замешан внешний враг. Именно тот, который долгое время кроется в недрах Каррангарских гор, или тот, который использовал длинный путь, чтобы тайно проникнуть на нашу территорию и, возможно, готов в любую минуту начать против нас широкомасштабную агрессию. А что лучше всего сделать в государстве, которое намереваешься захватить? Правильно, дестабилизировать обстановку. А как, тоже известно, обезглавив верхушку власти. Потому мать решила бросить все мыслимые и немыслимые средства на раскрытие древней тайны, возложив командование этой операции на самого честного и талантливого полководца-колдуна соседней Энорми. О чем и попросила дядю Рихарда, вашего короля, а тот без всяких раздумий тут же отправил тебя. Очень приятно, очень, что меня так высоко оценивают. Заметив дернувшийся уголок губ Элизы Майве, Кремон тут же добавил, в моем родном королевстве. Теперь, после твоего рассказа, ситуация стала мне гораздо понятнее. Впредь буду учитывать эти нюансы. Хотя должен напомнить, что в эту концепцию никак не укладываются факты покушения на мою персону. Как не укладываются? Неужели ты не понял, что злоумышленник осознал, что ты со своим отрядом на верном пути, и забеспокоился? Результат обязательно будет, а значит, надо убрать талантливого руководителя, и великий поход будет провален. Гипотетически, конечно, каюсь, просмотрел эту взаимосвязь. Теперь придется чаще оглядываться по сторонам. Главное, что ты понял суть нашей беседы и примешь надлежащие меры. Обязательно. Это все? Да, пожалуй. Кстати, ты не забыл о своей недавней просьбе и по-прежнему согласен на второе испытание? Если так, давай согласуем время. Действительно, было бы неплохо завтра, допустим, перед обедом. А, могу и сегодня вечером, предложила наследница престола. Да нет, из моей библиотеки в Каменной Радуге пришла целая кипа выписок. Обязательно хочется просмотреть их, вдруг найдется хоть что-то интересное и полезное для нашего похода. Ладно, тогда проведем испытание завтра. Кстати, что у тебя получается в сонном мире? Есть желание бывать там чаще? Улыбаясь, Кремон развел руками, а вот времени так и не нашел. И сегодня вряд ли получится. Но завтра, если саркофаг меня не слишком умотает, обязательно съем очередной волшебный фрукт. А как там наше дерево? Ха, ты хотел сказать мое? Не скромничай. Я ведь сразу это поняла. Между прочим, мать обещала оговорить с тобой твою часть будущего урожая. Ну а пока дерево только-только начинает выпускать толстые бутончики. Садовник сказал, что это будущие цветы, так что до урожая осталось совсем немного времени. Относительно, конечно. Если первый опыт завершится положительно, обязательно посадим еще 4 дерева. Поможешь во взращивании? Постараюсь. В крайнем случае и без меня справитесь. Хорошо, иди. Элиза встала и протянула ему руку для прощания. И не забывай почаще оглядываться. Поцеловав нежную и приятно пахнущую кожу на запястье принцессы, невменяемый пообещал. Постараюсь. Как и ожидалось, Мирта очень разозлилась, когда через полчаса вошла в апартаменты командира и вместо него застала лишь полковника и профессора медицины, лениво перебирающего сложенные в стопки листы бумаги. Но когда ее все-таки упросили рассказать о походе, она тут же забыла свою обиду и в ярких красках живописала новые приключения своего кумира. Без ненужной скромности упомянув и свое постоянное участие во всех событиях как основополагающее, при возвращении Кремона все трое лихорадочно перебирали раскиданные по столу бумаги. «Какой бардак устроили!» – заворчал по природе аккуратный Алехандро. Так все ровно и красиво было разложено, но его сестра лишь тряхнула гривой свежевымытых волос и радостно обратилась к командиру. Представляешь, в одном из древних фолиантов отыскалось подробное описание зверя, очень похожего на шурпана, даже название вроде сходится, и переписали эту страничку лишь потому, что упоминалась предположительная родина этих чудовищ, Каррангарские горы. Естественно, лист с записями отбросили как ненужный, потому что о новом экспонате наши ребята узнали чуть ли не самыми последними, и только после моего рассказа вспомнили об этих данных. Интересно, и где же этот листок? Вот и мы нервничаем, признался полковник, никак не можем найти. Да здесь он, здесь, раздраженно вмешался барон Тулич, только этим утром на глаза попадался. Уже начали подозревать невесть что, когда нужный листок нашелся и был торжественно вручен подпрыгивавшему от нетерпения невменяемому. Запись отличалась лаконичностью, достойной сожаления. Несколько строчек отводилось на внешнее описание монстра, и только потом шло короткое упоминание о его происхождении, названии и способах применения. Называли это ядовитое чудовище по-разному, но два самых распространенных названия – Генеламия и Шурпан. Генеламию первыми приручили легендарные синтиги и использовали для охраны своих грандиозных сокровищниц. Лучших сторожей, по легендам, не существовало в природе. Тем более, что эти животные могли веками находиться в летаргическом сне и довольно быстро становились активными, лишь только рядом оказывалась пища, пригодная к употреблению. Родиной этих монстров считаются Каррангарские горы, где они водились в далекие, доисторические времена. В данное время эти животные считаются давно вымершими, потому что основную популяцию синтиги увели с собой во времена своего великого переселения на Южный материк, а также унесли с собой все секреты разведения и приручения этих опаснейших ядовитых созданий. Облака желтого газа, которыми плюются генелами, имеют в своем составе невероятно опасное вещество, которое при попадании на кожу и вдыхании внутрь вызывает немедленный и продолжительный паралич, очень похожий на кому. Вывести разумное существо из этого состояния считается теоретически невозможным, хотя некоторые упоминания о методах излечения есть в книге Синтиги, врачи. Перевернув листок и не найдя на обороте ни строчки, Кремон тяжело вздохнул. Видимо, книгу о том, что среди синтигов встречались еще и врачи, так и не отыскали. Да и сам этот фолиант имеет. Он присмотрелся к сопроводительной заметке. А во, целых 3000 лет. Однако, будет что почитать на досуге, если тебе когда-нибудь дадут отпуск. Мирта опять с некоторой мстительностью вспомнила, что ее не подождали после купания, но тут же поинтересовалась. А кто откопал так много данных в твоей библиотеке? Что ни говори, срок был короткий, а все мы понимаем, что это такое, просто просмотреть несколько сотен книг. Алехандро тут же возразил. Мне кажется, для такой кучи материала надо просмотреть 1000 книг. Не обязательно? Не согласился с ним Такос однорукий. Достаточно просто помнить, где, в какой книге что записано. Хотя для этого надо иметь уникальную память. Баронетта Шиловский многозначительно подмигнула невменяемому. Вот и я говорю, не иначе это дело рук одной молодой, непоседливой маркизы. Своей памятью она поражает даже господина Агюста, а уж скоростью чтения, всех, кто хоть раз видел, как она это делает, и все свободное время проводит с книгами. На этот раз Алехандро перебил сестру с явным восторгом. Она единственный человек, который умудряется выносить книги в свою спальню. Однажды патриарх Эльмиталанов встретил ее, когда она относила книги обратно, так его чуть кондрашка не хватило, настолько редкие книги Мальвика выбрала для чтения. Заикаясь, он спросил: «Ты хоть что-то в них поняла?» На что маркиза ответила: «Что-то поняла, зато запомнила их полностью, может, когда что и пригодится». «Вот так она и читает твою библиотеку, по 3 книги в сутки». Свою озабоченность как профессионал не преминул высказать барон Тулич. «Как бы ваша малышка от такого наплыва информации не повредилась умом». На что у Мирты опять-таки нашелся достойный ответ: «Вот увидите, она еще свой ум обязательно покажет». Невзирая на отшельничество в глухом хуторе более 13 лет, она сейчас уже намного сообразительнее своих сверстниц. И я нисколько не удивлюсь, если она догадается, кто и зачем запросил нужные данные, сложит 2 и 2 и на днях появится в СЛИ. Тут уж со мной все согласятся. Если девочка что-то возьмет себе в голову, то обязательно этого добьется. Тем более, что она ни от кого не зависит. Ни в средствах, ни в обязательствах. Ты так не шути. Невменяемый заерзал на месте. Только ее здесь не хватало. Да и вообще, зря я согласился дожидаться здесь возвращения королевы. Через неделю мы бы могли уже достичь хоть каких-то результатов. А так, ну ты ведь знаешь, принцесса не имеет права оставить дворец. А вот когда королева вернется, вот, еще бы одной морокой было меньше. И принцесса бы нам в походе не мешала, и мы бы свои силы перед важным делом не распыляли. Что, кстати, мы теперь и делаем. Поэтому берем все бумаги и перебираемся в штабную комнату. До ночи досконально изучим все материалы. А с завтрашнего дня до самого обеда специальные тренировки и занятия под моим и Аздежона Лазана руководством. Наверняка большинство из вас потеряло после ранений боевую форму, ловкость и сноровку. А у нас так мало времени для восстановления всего этого. Вперед! На следующее утро весь отряд отрабатывал дополнительные навыки по скалолазанию, страховке и горному восхождению. В предстоящем походе могло пригодиться любое умение. Теперь уже Брик Лазан показал себя беспощадным зверем в командовании и опытнейшим наставником в покорении любой вершины. Вот где сразу открылось и стало понятым именно его первенство среди всех остальных аздежонов и главенствующее положение в военной иерархии Спегота. Точно так же, как он умел и любил веселиться, Брик Лазан выполнял и самую тяжелую, опасную работу. На тренировке он двигался самым первым, проходил траверсы быстрее всех, а помощью рук передвигался по вертикальной скальной поверхности словно паук. За ним с огромным трудом поспевали парочка ветеранов да сам невменяемый. Остальные далеко и безнадежно отставали, на что к концу тренировки Аздежон обратил особое внимание. «Была бы моя воля, я бы всех твоих телохранителей и телохранительниц», — он с ехидством взглянул на запыхавшуюся и раскрасневшуюся Мирту, — «вообще дома оставил. Нам вполне хватит в походе и моих егерей. Увы, я их с работы выгнать не могу», — пожаловался невменяемый и хлопнул своего коллегу-колдуна по плечу. «Но ты тут еще с часок их погоняй как следует, авось и они нам в пути пригодятся». А сам тут же поспешил во дворец, слыша за своей спиной: «Не волнуйся, погоняю». После приема душа Кремон с совершенно пустым желудком отправился на встречу с принцессой. На этот раз он внял голосу рассудка и во время завтрака почти ничего не ел. Да еще вдобавок встряхнул организм отменной физической нагрузкой. И вот теперь чувствовал себя вдвое легче и голодным, как 100 некормленных шейтаров. Утешало только то, что уж потом он постарается как можно дольше задержаться в столовой на ужине. В знакомом уже кабинете вместе с принцессой молодого колдуна поджидал и герцог Каррангарский. Он и не думал скрывать свое удивление предстоящим испытанием. Не поверил вначале ее высочеству, думал, разыгрывает. «Я ведь сам после испытания себя 2 дня чувствовал покойником. Неужели и вправду решился? Да мне и первый раз испытание легко далось». А если судить по воспоминаниям отца ее высочества, то второй раз для мужчин все проходит намного легче. «Что ж, я готов помочь. А то Элиза сомневается в своих силах, если ты застрянешь в саркофаге». Больше рассуждать на эту тему не было смысла. В комнате с древним артефактом невменяемый деловито разделся до трусов и, выдохнув, протиснулся в щель между прохладными створками. Постарался усесться как можно удобнее и даже чуток расслабиться, как советовали ему когда-то. Затем появилась знакомая вибрация, гул, и в плотном металлическом коконе наступила полная темнота. Первые несколько минут сводящих с ума переворотов и вращений в сознании Кремон еще держался, но потом опять впал в беспамятство. Однако на этот раз он очнулся сразу после прекращения испытания и уже вполне осмысленным взглядом наблюдал за расходящимися створками. Удивлению встречающих не было предела, когда он сам попытался выбраться из саркофага. «Слушай, да ты и вправду герой!» — с чувством воскликнул Фелисрейне, поддерживая своего молодого коллегу под локоть. «Сам на ногах стоишь. Может, что-то сломалось и испытания не было?» — заволновалась наследница престола. Попытка сказать что-то в ответ вызвала у Кремона рвотные позывы, и он с дрожью рухнул на колени, жестом призывая не трогать его. Желудок, к счастью, оказался пуст, но ему понадобилась минута, чтобы отдышаться. Видя такое его состояние, Элиза констатировала: «Работает». Но как было на этот раз? Только улегшись на лежак, невменяемый смог заставить себя разговаривать и отвечать на вопросы. Все так же скверно, почти без изменений. Разве что вначале постарался осмотреться более тщательно. Заметил что-то необычное, есть одна деталь, но, может, я ее в первый раз просто не заметил. Говори, сравним наши наблюдения. Лишь только начинают показывать панорамы Каррангара с высоты над пиком, вверху видна белая полоска с делениями, на самом краю которой справа размещен синий кружочек. «Да, есть там нечто похожее», — закивал герцог. «Мне, например, тоже удалось сразу это заметить, хотя подавляющее большинство замечают лишь после конкретного указания. И что это? По всеобщему мнению, это некая масштабная шкала той местности, которая открывается взору». Несколько минут Кремон лежал с закрытыми глазами, давя в себе признаки тошноты и вспоминая начальные моменты испытания, и лишь потом возразил: «Нет, это не масштаб, потому что полоска с делениями остается до тех пор, пока наблюдатель не опускается на пик смерти. Затем ее видно короткое время при втором обозрении всего горного хребта, и только после смещения взгляда вертикально вниз она исчезает. Следовательно, при приближении масштаб наверняка бы тоже изменился, а полоска все равно осталась прежней». «Мне кажется», — хохотнул Фелисрейне, — «для разъяснения этой загадки тебе понадобится третье испытание». «Верно», — заулыбалась и принцесса. «Может быть, опробуешь прямо сейчас, так сказать, по горячим следам?» Молодой колдун попытался выдавить улыбку. «Ваше высочество, мне бы сначала супчику похлебать, а уж потом». Элиза припомнила свои ощущения после испытания и непроизвольно содрогнулась. «Бейрер, он еще и силы для шуток находит, а уж думать о еде». «Ладно», — герцог живо вскочил из кресла и хлопнул себя по животу, — «я что-то тоже основательно проголодался, а раз здесь справились и без меня, то я побегу, дела прямо захлестывают. Даже представить не могу, что будет, если я на неделю-две таки отправлюсь в этот великий поход». «Заместители должны справиться», — высказался Кремон и, свесив ноги с лежака, попытался сесть. «Ох, если бы все было так просто. Элиза, идешь со мной?» Похоже, что наследная принцесса не прочь была остаться, но после прямого вопроса была вынуждена ответить. «Конечно, господин невменяемый сам найдет выход после отдыха». И, соблазнительно виляя своей пикантной частью тела, отправилась вслед за герцогом. Кремон удивился в первую очередь не ее заигрыванием, а своей реакцией. Вдруг страстно захотелось секса, а неподвластная разуму плоть стала тяжелеть и набухать. Хорошо, что его оставили одного, дав возможность утаить свои непроизвольные желания. В оставшиеся часы суток невменяемый так и не решился съесть волшебный плод. Вначале он был невероятно голоден, потом слишком переусердствовал в приеме пищи, а напоследок его с головой захлестнули мелкие организационные вопросы. Не удалось побывать в сонном мире и на следующий день по той простой причине, что сразу после обеда Сдежон Лазан потащил всю компанию на свадьбу своего сына. Отказаться от такого празднества не было ни возможности, ни желания. Поэтому вторая часть дня и весь последующий прошли в неоправданном чревоугодии и тумане алкогольного опьянения. Свадьба была шумная и грандиозная, поскольку у Брига Лазана отец тоже был эльмитоланом, и у них до сих пор время от времени появлялись дети. Так что родственников собралось просто невообразимое количество. Весьма забавно было наблюдать, как молодой парень, пышущий здоровьем и красотой, уговаривает своего седобородого племенника почтенного возраста больше не пить и отправляться спать. Но не только этим запомнилась шумная и веселая свадьба. Первый раз в жизни невменяемый пустился в такие отчаянные любовные приключения, что сам себе потом удивлялся. Мирта за ним практически не присматривала, пропадая где-то с Бригом, Орден на загородной вилле совершенно не давал о себе знать. Принцесса и другие знатные лица в пределы видимости не попадали, а оставшиеся рядом Бабу и Алехандро откровенно и намеренно потворствовали вспыхнувшим инстинктам продолжения рода своего патрона. К счастью, обошлось без нарушений чьей-то собственности и скандалов ревности, и в итоге все оказались довольны, счастливы и беззаботны. Все, кроме молодого колдуна, который чувствовал в своей душе необъяснимую вину перед отсутствующей Сильвией, и теперь терзался укорами совести и непонятным самому себе ожесточением. С утра он опять отдал весь отряд в распоряжение командира горных егерей, а сам уединился в штабной комнате для наведения порядка в собственных записках. Там его через некоторое время и застал профессор медицины, который в последнее время полностью игнорировал все тренировки и только добродушно посмеивался над бравирующим полковником. Да оно и понятно, у доктора вполне хватало своих исследовательских проблем, с них он и начал. «Тебя, я вижу, совсем перестала интересовать собственная болячка», — Кремон пару раз сморгнул, словно выныривая из размышлений, и только после этого до него дошла суть вопроса. «Ерунда, пить, есть и любить не мешает, ну и ладно, да уж особенно любить». Тулич присел за стол напротив и осуждающе покачал головой. «О твоих подвигах на свадьбе только и говорят с самого утра. Ох, лучше не напоминайте». От смущения невменяемый даже покраснел, что с ним вообще случалось очень редко. Сам от себя такого не ожидал. «Ладно, уже хорошо, что раскаиваешься. Но вот только хочу добавить. Самым недовольным человеком на сегодняшний час оказалась наследная принцесса. Мы с Такасом давно завели дружеские отношения с несколькими служанками и фрейлинами принцессы. Так они нам ночью рассказали все последние слухи. Когда Элизе Майве сообщили о твоих похождениях, она начала громко ругаться, и в ее выкриках преобладали слова: «А сам-то каков, бабник?» Так что не советую пока с ней встречаться. Молодой колдун тяжело вздохнул, но при этом улыбнулся совсем без грусти. К тому же он обратил внимание на совершенно иную деталь. «Ваша светлость, а что фрейлины принцессы делают по ночам в вашей кровати?» «Ладно, полковник, он тот еще ловелас, но вы...» Барону почти удалось скрыть свое смущение за пафосным восклицанием. «Нам приходится жертвовать собой ради выполнения заданий короля». «А, тогда, конечно», — продолжал ерничать Кремон. «Вот что значит опыт. Всегда любое дело можно повернуть на благо Отечества. Чтобы и мне такое придумать». Шислан Тулич не выдержал и рассмеялся. «Ну ты и одним словом, герой. Ладно, теперь о делах. Хочу поставить тебя в известность о наших с графом исследованиях. Так я с самого начала жду этого с нетерпением». «Да, так вот, два шарика прижились в организме маленьких животных, но ведут себя крайне неактивно. Более интенсивный образ жизни ведет тот шарик, который мы вначале поместили в твой желудочный сок, а потом ввели все это более крупному подопытному экземпляру. Особенно на первых порах там была отмечена необычайная активность и попытка захвата всей нервной системы с помощью тонких отростков. Но потом, как ни странно, рост и развитие застопорились. Мы с Саливом пришли к однозначному выводу, что для тотального вживления шарику необходима развитая нервная система взрослого разумного существа. В противном случае это образование не имеет то ли нужного питания, то ли должной иннервации в организме носителя. Для окончательного опыта желательно поместить шарик в желудок человеку, и уже тогда тщательно проследить все этапы оживления опухоли и ее развития. «Ну да, где же вы найдете такого добровольца?» Граф сразу подсказал выход и уже отправился к принцессе за разрешением. «Дело в том, что можно найти желающих среди приговоренных к смертной казни. К сожалению, их в королевстве практически нет, поскольку казнь здесь давно заменили каторгой, но вдруг да найдется что-то по тюрьмам. Кстати, папер мне торжественно пообещал, что прямо сейчас вырвет у принцессы несколько бутылок с живительной водой источника. Уверил меня, что Элиза ему не откажет даже после яростных оскорблений в твой адрес. Так что если он сейчас заявится сюда с емкостями, мы тебя заберем на несколько часов». Кремон в раздумье подвигал бровями. «Почему бы и нет, если, конечно, она не пожадничает, как в прошлый раз, и не поставит неприемлемые условия. Хочу тебе напомнить, что граф опекал наследницу престола с пеленок и любит как собственную дочь. При этом она отвечает ему взаимностью и, по его утверждению, никогда раньше ему в таких просьбах не отказывала. Помимо этого, граф – единственный человек после королевы и первой наследницы, которому иногда дано право лечить живительной водой без присутствия двух первых дам королевства. Существенный фактор. Получается, Он чуть ли не самый влиятельный мужчина в Спегота, а ты как думал? И вот именно с этой точки зрения я тебе и хочу предложить одну идею. А что, если граф отправится в поход вместе с нами? Округлил глаза невменяемый. В его возрасте? Да и зачем оно ему? Возраст не так страшно. Важно другое. Ты ведь помнишь о его жутком состоянии после смерти сына? Талантливый врач и добрейший человек никак не может прийти в себя после такой тяжелейшей утраты. И порядочная встряска в экстремальных условиях, думаю, пошла бы ему на пользу. Он сам об этом заговорил, да не совсем, доверительно продолжал барон Тулич. Просто пожаловался, что находится в жуткой депрессии, из которой его может вывести лишь что-то экстраординарное. А мне пришла в голову мысль о походе. Папер и так весь и засветился от радости и желания. По большому счету, иметь коллегу в таком путешествии мне было бы приятнее. Но ведь в недрах тяжело продвигаться даже с пустыми руками. Кремон несколько раз вильнул сложенными вместе ладонями, показывая извилистый и трудный путь. А ведь ваш коллега наверняка потащит с собой массу приборов, склянок и лекарств. Как он справится? Нет ничего проще. Он уже пообещал для этого взять двоих, а то и троих специально подготовленных помощников, которые и будут нести все оборудование и провиант для их мини-отряда. Молодой колдун с ожесточением потер подбородок и только тогда ответил: «Если так рассуждать, то причин для отказа у меня нет. Однако окончательный ответ я дам лишь после тщательного обдумывания и посоветовавшись со Сдежоном Лазаном. Все-таки это на нем будет лежать основная обязанность по охране личного состава и отслеживанию, чтобы никто не отстал и не потерялся. Не надо забывать, чем больше нас будет, тем сложнее вести постоянный учет каждого человека». Профессор медицины погрустнел. «Что-то мне подсказывает, что Брик будет против такой компании, но ты уж постарайся его убедить». «Конечно, постараюсь». В этот момент в комнате появился запыхавшийся граф Паппери. Две новости, и обе радостные. Есть один кандидат на вживление опухоли. Он приговорен к казни сегодня вечером и вряд ли откажется пожить еще несколько лет. А вторая новость. С этими словами он жестом фокусника извлек из кармана в сюртука две знакомые емкости. Вырвал. Просил четыре, но сторговались на двух. И то когда Элиза узнала для кого, и капли не хотела дать. Чем я только не аргументировал просьбу. Молодец. Вскочил на ноги барон Тулич. Наука тебя не забудет. И тут же потянул невменяемого за рукав. Давай пошевеливайся. Времени и так не хватает. Сейчас будем утолять твою жажду. И все трое, оживленно обсуждая вкус волшебной жидкости, поспешили в личную лабораторию графа Паппери. Глава 41. Второе посещение сонного мира. Влияние воды на странную опухоль так и не было исследовано досконально, лишь подтвердилась прежняя догадка Шислана Тулича. При попадании живительной влаги в желудок инородное тело тут же окружало себя несколькими слоями магической защиты, которую так и не удалось пробить, несмотря на все попытки. Во время этих опытов Кремон уточнил у графа его желание отправиться в поход, и тот, невзирая на запугивание тяжестью пути и лишениями, твердо стоял на своем. После запоздалого обеда невменяемый опять занялся приведением в порядок своих записей, а перед ужином неторопливо съел второй в жизни волшебный плод. Вознамерившись опять обдумать перед сном важные вещи, на полтора часа посетил дворцовые термы, но ничего светлого в голову на этот раз не пришло. Только встретился в бассейне со Сдежоном Лазаном и не спеша обговорил возможность участия в походе с Алива Паппери. Как ни странно, но Брик после короткого раздумья дал добро на присутствие графа в отряде. Правда, тут же поставил одно жесткое условие. Только всю его амуницию и продукты питания понесут мои егеря. Не хватает мне в недрах еще троих людей разыскивать и из щелей вытаскивать. Среди моих ребят прекрасно налажена взаимовыручка, страховка, и они могут предвидеть каждый шаг своего товарища. Под их опекой наш славный медик будет в полной сохранности. Так что, если хочет, пусть готовит свое снаряжение, а я выделю людей столько, сколько для этого будет нужно. Кремон все-таки сомневался. Тебя не смущает его возраст? Нисколько. Ведь лейб-медику не придется пробивать шурфы, карабкаться по минусовым траверсам или спускаться на разведку в мрачные провалы. Да и для сражений нам воинов хватит. А вот как знаменитый врач он может помочь весьма существенно. Но ведь с нами будет принцесса с запасами живительной воды. Ну и что? Не думай, что запасов жидкости может быть немерено. Да и не забывай о сроках годности, время может обесценить любое количество волшебной жидкости. Невменяемый был почему-то уверен в длительном сроке годности. Но раз об этом не знают первые лица государства, он пока не стал распространяться о своих выводах и рассуждениях, ведь и без того он теперь владел такими тайнами Спегота, что следовало следить за каждым словом. Однако согласие Эс-Дижоналазана все равно не укладывалось ни в какие рамки. Что бы тот ни говорил о медицинской помощи со стороны Салива Паперри, участие графа не имело никакого смысла. После долгих логических размышлений невменяемый пришел к выводу, что Бриклазан что-то задумал, а с учетом детальных пояснений принцессы о покушении на нее лично подобные выводы могли лишь усилить справедливые подозрения. И уж если малейшие сомнения указывало в сторону командира горных егерей, то следовало утроить, а то и удесятерить осторожность. А Эс-Дижон, как личность, вхожая в пятерку первых лиц, мог провернуть любое событие в государстве, вплоть до смены королевской династии. Невзирая на дружеское расположение и личную симпатию к этому человеку, Кремону не стоило сбрасывать со счетов и самое нежелательное развитие событий. Поэтому он не стал больше ничего выспрашивать, а, чувствуя накатывающуюся сонливость, поспешил улечься в кровать. Конечно, телохранители были предупреждены о категорическом охранении сна своего патрона, и можно было не опасаться, что молодого колдуна побеспокоит по пустяковому делу. Да и по-крупному тоже, ведь Мирта сразу же заявила: «Если кто будет настаивать на встрече с тобой, мы просто потребуем вначале вернуть 200 тысяч стасов, а потом пусть попробует разбудить тебя сам». Веки отяжелели моментально, и уже в следующее мгновение невменяемый оказался в сонном мире. В этот раз он действовал более активно, сразу открыл глаза и постарался прочувствовать все части своего нового тела. Он заметил, как створка его домика листика стала открываться и в его скромное жилище ворвался свет зарождающегося дня или чего там в этом мире в данный момент начиналось. На этот раз молодой колдун в теле Дунита вышел на огромную ветвь довольно шустро и без оглядки. Однако открывшийся вид его все равно поразил. Кремон оказался очень близко от наливающейся светом поляны, и сейчас мимо него нескончаемыми потоками выплескивались из темноты целые реки и ручейки ярко искрящихся дунитов, из чего следовало, что он вселился совершенно в другое тело. Но ведь сути это не меняло, совершенно. Кремон подумал о полете, и за его спиной тут же расправились радужные крылья. Тренируясь, он несколько раз протрубил своим хоботком несколько начальных тактов любимой мелодии, и сразу же отправился в полет. Довольно быстро преодолел расстояние до первого роя и удачно пристроился между остальными дунитами. Те как раз крутились на одном месте в виде маленького торнадо и дружно трубили в свои хоботки нечто ритмичное. Мелодия, как таковая, не соблюдалась, потому как преследовалась цель простыми и доступными звуками сплотить разных особей в единый синхронно действующий коллектив. Вначале невменяемый старался ничем не выделяться из общего строя. С некоторой гордостью он заметил за собой, что его совершенно не тянет предаться сладострастию и окунуться в омут сайти с дунитками. То есть как экспериментатор он чувствовал себя полностью независимым от главных соблазнов этого мира, чем и решил воспользоваться для изучения поляны. Оказалось, сделать это неимоверно сложно. На всем окружающем пространстве водили хороводы и переплетались змейками миллионные потоки дунитов, и за мельканием радужных крыльев не было видно не то что контуров поляны, но даже ни верхней части купола, ни нижней, на которой росли диковинные цветы. Поэтому сориентироваться в этом мельтешении и отыскать центр полянки не было никакой возможности. Пришлось спуститься к самым цветам и уже там на маленькой скорости лететь между огромными бутонами, шляпками и соцветиями. Причем следовало не только внимательно всматриваться вниз, где среди переплетения стеблей с трудом просматривалось нечто наподобие земляного покрова, но и вверх, потому что некоторые ручейки танцующих в воздухе созданий проносились на уровне самых высоких цветов и порой весьма бесцеремонно, хоть и игриво, подхватывали любого медленно летящего дунита и уносили с собой ввысь. Единственные, кого в таких случаях не трогали, были те, кто сидел на цветках, но отдыхающих в одиночестве не наблюдалось. Лишь только кто-нибудь опускался на раскрытый цветок, как к нему тут же устремлялась одна, а то и несколько особей. Обменявшись всплеском запахов, эфемерные создания тут же устраивали скоропалительное соитие и, словно получив новые силы, резво взмывали вверх. То ли от неимоверной интенсивности и количества запахов, то ли от недоедания доставшегося ему тела, но через некоторое время Кремон почувствовал себя настолько обессиленным, что даже испугался. Он сделал для себя первый вывод. Прежде чем вылетать на полянку, надо как следует подкрепиться у стручка с медом. Ведь не обязательно это делать перед сном, можно запастись энергией с самого утра. Однако в данный момент молодой исследователь никак не мог найти выход из создавшегося положения, и в какую сторону лететь к лесу, не знал, и на цветок сесть боялся, помня свои прошлые приключения и опасаясь, что его опять возьмут в оборот любвеобильные дунитки. Но делать было нечего, силы покидали его настолько стремительно, что Кремон буквально плюхнулся на один из цветков нижнего уровня. Не успел осмотреться и как следует встать на подрагивающие лапки, как рядом опустилась дунитка. Только на этот раз все произошло иначе. Атаковать одурманивающими запахами, а тем более принуждать к чему-то она не стала, просто повернулась к нему задней частью брюшка и стала ждать. Хотя в воздухе повис целый шлейф ароматов, по всей видимости, это были слова элементарного приветствия или ничего не значащие для предстоящего действа фразы, из чего напрашивался второй вывод. Отношения на ветках деревьев вокруг поляны и на цветах совершенно разнятся. Оставалось лишь догадаться, чем именно. Пока Кремон рассуждал таким образом, инстинкт, заложенный в организме его дунита, сработал, и появилось вполне логичное желание. Однако оно не было ни всеобъемлющим, ни лишающим разума. Невменяемому вполне удавалось контролировать свои действия. Скорее ради проверки собственной воли молодой колдун приблизился к самочке и совершил комплекс страстных любовных движений. Очень быстро получив удовлетворение, он разжал свои объятия, но не успел еще успокоиться, как его партнерша шагнула вперед, отстраняясь, и моментально вспорхнула вверх. Больше всего Кремона поразило другое. Прежнего бессилия как не бывало. Силы восстановились полностью, и расправленные за спиной крылья затрепетали с прежней упругостью. Замерев и прислушиваясь к своим ощущениям, невменяемый заранее, еще на подлете, заметил новую партнершу, которая опустилась рядом и проделала тот же соглашательский реверанс. Немного поколебавшись и практически не испытывая сильного влечения, колдун во второй раз совершил сайтие, и опять дунитка улетела очень быстро, даже не оглянувшись. Зато теперь сил в теле было даже с избытком. Не сдержав бушующую в нем энергию, Кремон взвился свечой вверх и на большой скорости влился в одну из самых стремительных речек радужных крылышек. Здесь общая мелодия звучала быстрее и резче по сравнению с другими. Может, именно потому это образование дунитов отличалось большой численностью. Синхронно издаваемые трубные звуки вводили все тела в единый такт, и соседи по танцу неслись в общем потоке с такой синхронной грацией, что ни о чем другом и думать не хотелось, только наслаждаться таким быстрым, красивым и сказочным полетом. Однако думать Кремон не перестал и даже сделал третий вывод. В этом мире все особи получают дополнительную подпитку энергии, когда занимаются совокуплением именно на цветах. Видимо, на ветках дело происходит совсем по-другому. Может, там просто встречают новичков этого мира, может, среди деревьев совсем иная энергетика половых сношений, но разница очевидна. Даже странно, почему султан в своем письме не указал на эти три очень важные детали сонного мира. Поесть в самом начале, не оставаться на ветвях и возможность получать энергию на огромных цветках. Причем энергию получали все участники, партнерши тоже улетали с цветка переполненные физической силой. А значит, сам сонный мир подкармливал таким способом свои создания из неведомого источника. И это была очень важная деталь, ведь получается, на красочном ковре поляны можно получить столько сил, что их хватит для того, чтобы вылететь из леса или подняться высоко в небо. Придя к такому заключению, Кремон, однако, не стал рисковать, а решил найти в центре поляны остов древнего сооружения. Понимая, что с ориентировкой у него в этом мире совсем не ладится, он решил действовать на удачу и просто летать возле самой поверхности. Заодно присмотреться внимательнее и попытаться хоть что-нибудь распознать среди узловатых корневищ гигантских стеблей. Неторопливый полет давал возможность удостовериться в правильности выводов о получении энергии в этом мире. Ослабленные дуниты чуть не падали на огромные соцветия, совокуплялись в короткой и страстной вспышке и вновь, полные сил, устремлялись в танец волшебного полета. А вот в самом низу ничего рассмотреть не удавалось, да и корни там порой сплетались в такой густой ковер, что почвы, казалось, не существовало. Лишь в одном месте между особо толстых стебельков показалось темнеющее пространство, но, спустившись вниз и держась за ствол цветка с помощью всех своих конечностей, Кремон так ничего и не отыскал на влажной и рыхлой почве. А заползти во вздымающееся переплетение бугрящихся чуть дальше корней он не решился, слишком узкие между ними были щели. Время шло, Очередной приступ усталости пришлось ликвидировать на большой ярко-желтой ромашке. Потом новые бесцельные блуждания привели колдуна к лесу, что необыкновенно его расстроило. К тому же оказалось, что все дуниты уже начинают улетать с поляны, чтобы насытиться у медовых стручков. Не мешкая, Кремон тоже закрепился на местной столовой и принялся насыщаться. При этом он то и дело обеспокоенно посматривал в сторону поляны. Ему удалось поймать момент, когда там стало намного свободнее и между рек радужных крылышек стали появляться просветы. Он тут же оторвался от стручка и на максимальной скорости полетел в предполагаемый центр поляны. Поначалу было тяжело двигаться против течения, но потом стало посвободнее, и скорость продвижения значительно возросла. Зато появились другие проблемы. Освещение стало тускнеть, силы таяли, на сознание навалился непонятный страх и все инстинкты потянули эфемерное тело в одном направлении, к лесу, но не строго назад, а чуть в сторону. Уже догадываясь, что произойдет, и понимая, что дальнейший поиск может оказаться для организма дунита смертельным, Кремон поддался зовущей силе и стал возвращаться. В сгущающихся сумерках он подлетел не куда-нибудь, а именно к своему листику-домику, из которого выбрался в начале здешнего дня. Забравшись в домик, молодой колдун выставил голову наружу и стал внимательно наблюдать за теми особями, которые возвращались домой с явным опозданием. Таковых становилось все меньше и меньше, да и те проносились мимо с невероятной скоростью и порой даже без предварительной остановки влетали прямиком в свои скрученные листья. То ли голод их не терзал, то ли времени уже не оставалось, но на стручки с медом они не обращали ни малейшего внимания. Самыми последними на фоне затухающего свечения поляны в лес прилетели дуниты с ярко видимыми в темноте аурами эльмитоланов. Их было мало, всего около десятка, но сразу заметно было, что они летели с полным спокойствием, не спеша, и внимательно всматривались в расположенные внизу цветы, словно выискивали заблудившихся и отставших сородичей. Потом створка домика стала закрываться. Кремон, опасаясь, что его прищемит, шагнул назад и тут же проснулся в своей кровати. Утро в Сали уже наступило, и первые лучи занваля проникали сквозь раздвинутые шторы. Сил было достаточно, настроение бодрое, да и вопросов накопилось немало. Поэтому, даже не одевшись, невменяемый присел к столу и быстренько написал письмо верховному правителю Антара с твердой решимостью. Пока не придет ответ, дальнейшие исследования сонного мира отложить. Тем более, что сегодняшнее утро не принесло с собой острого и жгучего желания возвратиться на волшебную поляну немедленно и продолжить купание в сплошном отупляющем оргазме. На этот раз впечатления и воспоминания были четкими и деловыми, хотя и приятными тоже. Однако экстраординарной нагрузки организм не требовал, ибо этой ночью удалось избежать зависимости от сонного мира, что, конечно, слегка раздражало неудовлетворенную плоть, зато укрепляло исследовательский дух. Глава 42. Пробы в харчевне. Невменяемый уже запечатывал письмо султану Антара, когда дверь беззвучно приоткрылась. Внутрь осторожно заглянула баронетта Шиловский и обрадованно защебетала. «Ой, ты уже проснулся, а мы тут ходим на цыпочках». Она раскрыла дверь шире, явно намереваясь войти, но хозяин спальни возмущенно замахал на нее руками. «Мирта, дай мне хотя бы одеться и привести себя в порядок». Та снисходительно фыркнула, но дверь закрыла, и потом уже смиренно дожидалась молодого колдуна в гостиной. Видимо, своими восклицаниями она разбудила и бабу, потому что тот быстро появился из своей спальни и сразу, как обычно, начал пикироваться со своей коллегой. Кремон вышел, потягиваясь, и некоторое время с улыбкой прислушивался к их перепалке. Каждый из телохранителей с удовольствием представлял и живо описывал те моменты, когда выиграет свой спор и будет морально издеваться над соперником. Потом гигант все-таки спросил своего друга о ночных похождениях в сонном мире, и рассказ был выслушан с неослабным вниманием. К концу повествования появился барон Туличи и успел услышать выводы и планы предстоящих исследований. Такую сознательную неторопливость он, как старший коллега, одобрил и тут же предложил.